Глава 27. Однажды Исаак, уже старый и слепой, позвал к себе старшего сына. «Сынок», — сказал он Исаву. «Да, отец», — отозвался тот. Исаак промолвил. «Я уже стар и не знаю, сколько мне осталось жить. Возьми свое оружие, лук, стрелы и ступай в поле за дичью. Принесешь, приготовишь мою любимую еду, а я поем и благословлю тебя перед смертью». Но Ревекка подслушала их разговор. Когда Исав отправился за дичью, она сказала Иакову: «Я слышала, как твой отец велел Исаву: принеси дичи и приготовь мою любимую еду. Я поем, — сказал отец, — и благословлю тебя пред лицом Господа перед смертью. Так вот, сынок, слушай, что тебе надо сделать. Ступай к стаду и выбери двух козлят. Я приготовлю их повкуснее, как любит твой отец, а ты отнесешь ему, чтобы он поел и дал тебе свое предсмертное благословение». «Мой брат Исав весь волосатый, — ответил Иаков, — а у меня кожа гладкая. Вдруг отец меня ощупает. Если он поймет, что я его обманываю, то не благословение меня ждет, а проклятие». Но мать сказала: «Пусть на мне будет это проклятие, сынок. Ты только слушай меня. Ступай и принеси». Иаков принес козлят, и Ревекка приготовила их повкуснее, как любил Исаак. Затем она взяла лучшие одежды Исава, своего старшего сына, какие были в доме, и надела их на младшего, на Иакова. Руки и шею Иакова она обернула шкурами козлят. Потом дала Иакову мясо и хлеб. Тот вошел к отцу и сказал: «Отец». «Да, сынок», — отозвался Исаак. «Ты который?» «Я Исав, твой первенец», — ответил Иаков. «Я все сделал, как ты сказал мне. Приподнимись, сядь и поешь дичи, а потом дай мне свое благословение». «Сынок», — спросил Исаак, — «как же ты смог так быстро поймать дичь?» Тот ответил: «Господь, твой Бог, послал мне удачу». «Подойди, сынок», — сказал Исаак, — «дай я тебя ощупаю, точно ли ты Исав?» Иаков подошел к отцу, тот ощупал его и промолвил: «Голос Иакова, а руки — это руки Исава». Из-за того, что руки Иакова были покрыты волосами, как у Исава, Исаак не узнал его и дал ему свое благословение. «Так ты мой сын Исав?» — спросил он у Иакова. Тот подтвердил: «Да, отец». И сказал Исаак: «Дай поесть твоей дичи, сынок, и я благословлю тебя». Иаков подал отцу еду и вино. Кончив есть и пить, Исаак сказал: «Подойди, сынок, поцелуй меня». Иаков подошел, поцеловал отца, и, почуяв запах его одежд, Исаак благословил его такими словами: «Запах сына моего — это запах полей, Господом благословенных. Пусть же Бог тебя одарит росой с неба, плодами земли, изобилием хлеба и вина. Пусть народы тебе служат, племена пред тобой пусть склонятся. Будешь ты господином над братьями. Сыновья твоей матери склонятся пред тобой. Проклинающий тебя проклят. Благословен, кто благословит тебя». Как только благословил Исаак Иакова, как только вышел Иаков от Исаака, с охоты вернулся Исав. Он тоже приготовил еду повкуснее, принес отцу и сказал: «Отец, привстань, поешь дичи, которую я принес, и дай мне свое благословение». «Ты кто?» — спросил Исаак. Тот ответил: «Я твой сын, твой первенец, Исав». И сказал Исаак, задрожав от испуга: «А кто же тогда раздобыл дичи и накормил меня еще до твоего прихода? Ведь я отдал ему свое благословение. С ним оно теперь и останется». Громко и горестно закричал Исав, когда услышал эти слова. А потом стал просить отца: «Так благослови же и меня, отец!» «Это твой брат приходил ко мне», — промолвил Исаак. «Он обманом отобрал предназначенное тебе благословение». И сказал Исав: «Не зря его зовут Иаков, он уже два раза меня обошел. Сперва отобрал мое право быть первенцем, а теперь предназначенное мне благословение». «Неужели?» — спросил Исав отца. «Для меня не осталось никакого благословения». Исаак ответил: «Я сделал его твоим господином. Всех родичей сделал ему рабами. Отдал ему и хлеб, и вино. Что же я могу сделать для тебя, сынок?» «Неужели?» — спросил Исав Исаака. «У тебя, отец мой, было лишь одно благословение. Благослови и меня, отец». Исав зарыдал, а Исаак сказал ему: «Далеки будут твои селения от тучной земли и от росы небесной. Ты будешь жить тем, что добудет твой меч, и будешь брату служить. Но срок придет, ты взбунтуешься и сбросишь с шеи ярмо». Исав затаил на Иакова злобу за то, что тот получил благословение отца. «Наступят дни траура по отцу, — подумал Исав, — убью моего брата Иакова». Но Ревекке донесли о том, что замышляет ее старший сын. Она позвала к себе Иакова, младшего, и сказала ему: «Твой брат Исав собирается убить тебя. Слушай, сынок, что я тебе скажу. Беги к моему брату Лавану в Харан. Ты поживешь там, пока не стихнет ярость твоего брата, пока не пройдет его гнев против тебя, и он не забудет, как ты поступил с ним. А тогда я пошлю за тобою и заберу тебя оттуда. Иначе придет день, когда я потеряю двоих сразу». Ревекка сказала Исааку: «Мне жизнь не мила от этих хиттянок. Если еще и Иаков женится на местной, на хиттянке вроде этих, мне и жить не стоит».